Часть первая. Подземная парковка или слои нашей кожи. Представьте себе нашу кожу как трехэтажное здание. Здание, которое, однако, уходит не в высоту, а под землю, как подземный гараж. Снаружи мы видим крышу подземного гаража. Это роговой слой кожи. Крыша освещается солнцем. Давайте представим, что она сделана из очень прочного прозрачного материала, пусть это будет матовое стекло, ведь некоторая часть ультрафиолетовых лучей проникает на первый подземный этаж, эпидермис, и даже на минус второй, в дерму. На третьем подземном этаже довольно сумрачно. И вот чем примечателен этот подземный гараж. На каждом его этаже, в каждом слое кожи, можно обнаружить характерные улики и следы, которые могут много рассказать о состоянии нашего организма. Так что не будем терять больше времени и начнем экскурсию по зданию нашей кожи. Глава первая. Первый подземный этаж, эпидермис, или «жить, чтобы умереть». Здесь находится так называемый эпидермис. «Эпи» по-гречески означает «над». «Дермис» тоже происходит от греческого и означает «кожа». Поэтому эпидермис называют также верхним слоем кожи. Это тот слой кожи, который мы можем непосредственно видеть и ощущать. Обычно он толщиной всего 0,05 или 0,1 миллиметра, и при этом он единственный и поистине героический носитель защитного барьера и кислотной мантии. Но из-за продолжительных избыточных нагрузок вследствие давления эпидермис может утолщаться, как, например, на стопах, где образуются мозоли толщиной более 2 мм. Верхний слой кожи выполняет важные защитные функции, направленные наружу и внутрь, предотвращает воздействие химических и прочих вредных веществ и аллергенов, борется против биологических атак со стороны возбудителей всех видов и оказывает сопротивление всевозможным механическим воздействиям, подобно защитной пленке на мобильном телефоне. Если рассматривать эпидермис через лупу, можно различить тонкие линии, расходящиеся по всем направлениям и образовывающие подобие геометрических фигур, решетки, трапеции, прочие многогранники. Этот особенный кожный рисунок называется также кожным полем, поскольку картинка немного похожа на то, что можно наблюдать с воздуха, пролетая над сельской местностью с лугами, полями и пашнями. Однако, если смотреть на эпидермис в разрезе, мы увидим кожное поле, это вовсе не плоская равнина, а скорее даже холмистая местность, высокие плато перемежаются с ответственными хребтами. В долинах растут волосы, вершины хребтов венчают потовые железы. Сальные железы тоже находятся в области кожного поля. Их устья хорошо различимы на лице. Речь идет о порах. Структура кожного поля лучше всего распознается на спине, на суставах пальцев и на сгибах локтей. И только на наших ладонях и стопах другой кожный рисунок. Мы, врачи, называем его гребешковой кожей. По поверхности ладони параллельно друг другу проходят многочисленные маленькие бороздки, словно на только что распаханном поле. Эти бороздки создают индивидуальный рельеф, у каждого человека он свой. Эта уникальность помогает идентифицировать людей, например, с помощью всем известных отпечатков пальцев. Но в чем же смысл особого вида эпидермиса на руках и стопах? Ответ прост. Гребешковая кожа, что на ладонях и стопах, прочнее, чем кожное поле. Это большое преимущество при ходьбе, хватании, ощупывании. Кроме того, там нет волосков и сальных желез, зато больше потовых желез. Матушка природа о нас позаботилась. Пот обеспечивает лучшее сцепление кожи с поверхностью, а значит, потными ногами человек мог быстрее убежать, встретив на пути медведя. Нашим предкам это давало преимущество для выживания, а если им затем еще надо было взобраться на дерево, то потные руки были в помощь, лучшее сцепление со стволом. Фу, подумаете вы, потные руки и ноги, как же это неприятно! Но эволюция задумала это не так просто. Как бы странно это ни звучало, но наше тело и наша кожа все еще находятся в суровом каменном веке, где в любой момент нам могут угрожать дикие звери. То, что мы променяли степи на городские джунгли, это не предусмотренное природой самоуправство. Надежная стена. Защитный барьер кожи. Пожалуй, самая важная задача эпидермиса — охранять нас от вторжений извне. Для этой цели эпидермис создает прочный защитный слой, так называемый защитный барьер. Из чего складывается этот барьер? Давайте подробнее остановимся на строении эпидермиса. Он состоит из четырех различных клеточных слоев. Слой зародышевых клеток, базальный или зачатковый слой. Слой ростковых клеток, шиповатый слой, слой взрослых клеток, зернистый, и, наконец, слой мертвых клеток, роговой. Все клетки эпидермиса начинают свою жизнь в детском слое. В течение 4 недель они обращаются в другие типы клеток, вплоть до собственного барьерного слоя на самом верху. Таким образом, клетки эпидермиса в течение своей жизни перемещаются снизу наверх, то есть изнутри наружу. Но все по порядку. Слой-носитель нулевого уровня представляет собой волнистую прочную мембрану. На ней рядком весело располагаются клетки-детки. На первом этапе они созревают до подросткового возраста, до юных подрастающих клеток, так называемых юных кератиноцитов. С давних времен лабораторные исследователи, прежде чем рассматривать клетки под микроскопом, предварительно кладут ткани для стабилизации в формалин. Клетки при этом сжимаются и повисают, увязанные между собой тонкими жесткими отростками. Это придает им игольчатый вид. Они становятся похожи на помесь морской звезды с морским ежом. У шиповатых клеток довольно важная задача. Они производят механически прочный белок кератин, известный как роговая структура. Поэтому на профессиональном жаргоне шиповатые клетки называют также шиповатыми эпидермоцитами. Из роговых клеток состоят не только волосы и ногти, они также важны, как мы сейчас увидим, для надежного защитного барьера кожи. Но пока что клетки созревают дальше, и в третьей фазе своей жизни они становятся зернистыми клетками. В нашем сравнении они будут соответствовать работоспособным взрослым. Теперь клетки эпидермиса достигли максимума своей продуктивности и производят маленькие шарики, под завязку наполняя их жиром, кератином и другими белками. А выполнив эту свою профессиональную задачу, они делают решающий шаг к построению стены. Как они это делают? Умирая. Но нет оснований печалиться. Когда клетки зернистого слоя отмирают, они превращаются в клетки рогового слоя и таким образом выстраивают барьер от внешней среды. Мертвые клетки отличаются тем, что они теряют свое ядро. Без ядра клетка не может функционировать, не может приводить в действие обмен веществ, не может созревать дальше, потому что в ядре клетки заключена вся ДНК человека, весь его наследственный материал. ДНК управляет всей жизнью в клетках, в организме. В роговом слое клеточные ядра вообще не просматриваются. Здесь все умерло. Роговой слой отличается упругостью, он плохо проводит тепло и электричество, предохраняет кожу от внешних воздействий, холода, влаги, травмы, жара и другого. Под микроскопом можно увидеть, что отмершие клетки выглядят как маленькие кирпичики. Хоть они и миниатюрные, но очень прочные, потому что состоят из твердого кератина. Эти маленькие прочные роговые клетки связаны с субстанцией, похожей на цементный раствор. Она не только связывает кирпичики между собой, но и предотвращает проникновение чужеродных тел через отверстия между кирпичиками. Поэтому мы, дерматологи, называем эту конструкцию кирпично-известковой моделью. Цемент состоит из содержимого шариков, что были заключены в зернистых клетках. Когда зернистые клетки отмирают и превращаются в роговой слой, шарики вытряхивают свое достояние. Белки и полноценные жиры. Они знакомы вам по рекламным роликам про косметические средства с ценными керамидами, церамидами. Такие кремы призваны имитировать барьерные жиры нашей кожи. Прежде чем вы теперь поспешите в ближайший магазин косметики, одно предупреждение. До сих пор ни одному ученому, не говоря уже о производителях косметики, не удалось один к одному воспроизвести это чудо. Его на самом деле может создать только человеческий организм. Но что происходит, если кожный барьер все же поврежден и в нем появляются прорехи? Тогда чужеродные вторженцы, вызывающие аллергию вещества, возбудители болезней, химические продукты пробираются через щели в стене и цементе и попадают вглубь нашей кожи. Кроме того, ткани теряют способность сохранять влагу, и она слишком быстро и в больших количествах попадает в окружающую среду. Из-за этого наша кожа высыхает и выглядит неровной и морщинистой. Где не хватает жира и влаги, там кожа становится шершавой, сморщенной, и даже часто бывает, что начинает чесаться. Если нам не повезет, результатом станет коварная сухая экзема с трещинами кракли. А если нам крупно не повезет, ее увенчает еще и сильная аллергия. Вы уже поняли, что нашим высшим приоритетом должно стать сохранение барьерной функции мертвого рогового слоя или, по крайней мере, его починка в случае нарушений. Как это лучше всего делать, вы узнаете позже. Шелушение. Знаете ли вы, что такое следовые собаки? Это специально обученные собаки, которые ищут пропавших людей. Как им удается искать человека по следу? Они улавливают запах потерянных кожных чешуек. Если бы я сейчас стояла перед вами и задала вопрос, действительно ли я теряю в этот момент кожные чешуйки, скорее всего, вы ответили бы отрицательно, поскольку на моей смуглой коже нет никаких зримых следов этого процесса. Но факт остается фактом. Все мы постоянно теряем мельчайшие роговые чешуйки, которые нам больше не нужны и которые таким образом освобождают место вновь поступающим мертвым роговым клеткам. По разным прикидкам исследователей, вместе это дает по крайней мере до 10 граммов в день. Что именно здесь происходит? Так вот, наши роговые клетки прожили наполненную жизнь. Сначала они в течение 4 недель созревали, затем успешно отмерли, еще какое-то время держались на нашем теле в виде маленьких камушков в стене защитного барьера и, наконец, одна за другой отделились от нас. Если все хорошо, они падают незаметно и тихо, невидимые человеческому глазу. Но, увы, наступает момент, когда кожные чешуйки становятся заметными. Тогда мы оказываемся в неловком положении, потому что это считается непривлекательным и даже неэстетичным. Воротник весь в перхоти, знак того, что что-то не в порядке. Иногда клетки подступают слишком напористо и быстро, и выглядит это неприглядно. В суматохе, когда клетки постоянно растут и умирают, может случиться такое, что еще живые шиповатые клетки просто перескакивают зернистую фазу и попадают напрямую в роговой слой. Это можно сравнить с тем, как некоторые юноши, бывает, перескакивают подростковый период. Ведь подростковая фаза нужна для того, чтобы созреть, освободиться от опеки родителей и повзрослеть. Если у кератиноцитов не было времени для созревания, они так и не научились быть самостоятельными и отшелушиваться благопристойным образом. А для кожного защитного барьера это плохо, потому что клетки с ядром не подходят для роли кирпичиков, и цемент эти клетки еще не произвели. У них даже не было времени спокойно отмереть, и они продолжают цепляться за своего попутчика. Вот поэтому они и не могут тихо и тайно осыпаться, а отшелушиваются комками. При этом они забирают и своих корешей. Хотят те того или нет? Визуально чешуйки мы можем распознать только если в ней около 1000 приклеенных друг к другу клеток. Шелушение возникает прежде всего из-за воспаления эпидермиса, которое называют экземой. Любое легкое воспаление эпидермиса ведет к ускоренному отшелушиванию клеток, поскольку организм хочет от чего-то отделаться. От раздражителя, от аллергена, от микроба или сухости. И кожа полагает, что она быстрее избавится от этого бремени, если ускорит процесс преобразования клеток. При экземе и псориазе клетки продвигаются сквозь эпидермис всего 5 дней, а не 4 недели. Так что если мы можем глазом увидеть чешуйки, то мы имеем дело с маломальским болезненным состоянием, которое либо когда-нибудь самоурегулируется, либо потребует вмешательства врача. Наряду с сухими, аллергическими и раздраженными экземами бывают еще и сиборейные экземы с жирными чешуйками. Если поступает слишком много кожного сала, дрожжевые грибки в порах могут сильно размножиться. Ведь они любят сало и пожирают его. Продукты жизнедеятельности такого грибка раздражают кожу. Она реагирует всегда безыскусно, и вы уже понимаете, как – шелушением. Грибок, по счастью, не заразен. Он живет в порах каждого из нас и становится агрессивен лишь тогда, когда получает слишком много кожного сала. При этом у него очаровательное название, похожее на имя дракона из сказки – Малассезия фурфур. Чтобы обуздать фурфура, находчивые дерматологи должны сначала проверить, сухие чешуйки или мокрые. Для этого врачи сравнивают цвет и свойства. Белые сыпучие называются сухой перхотью, желтые и липкие – жирной перхотью. Если эти последние растереть между пальцами, они оставляют маслянистую пленку. Мужчины, особенно подверженные сиборейной экземе, сиборейному дерматиту, часто, приходя на прием, они поначалу упрямятся, когда я говорю, это не сухая экзема, а наоборот, жирная. «Нет, доктор». У меня на самом деле очень сухая кожа, клянутся и божатся они. Она всегда шелушится справа и слева от носа, на голове и в бровях, а иногда даже в ушах. И что вы предпринимаете? Ну, я беру у своей жены баночку с кремом. Знаете, этот обогащенный крем для зрелой кожи после 40. Я его намазываю на сухие места, и на следующее утро шелушения нет. Я добавляю в том же духе. Ну, а покраснение, естественно, остается. Ведь причина-то увеличенный приток кожного сала. Остается. Жирная или же сиборейная экзема возникает там, где сальные железы крупные и, соответственно, где много секрета сальных желез. Это голова, уши и Т-зона, то есть лоб, брови и область носа. По образу диархо – понос, себархо – означает понос продуктов сальной секреции, где себум — это сало, а рхо — поток. Используя для борьбы с шелушением жирные кремы, мы только смягчаем его и одновременно поставляем коже вкупе с ее порами еще больше жира, который провоцирует шелушение. Жирному крему Malassezia Furfur только рад, кожа еще сильнее воспаляется, даже если шелушение под воздействием крема на пару часов и проходит. Жирный крем здесь как раз не к месту, ибо, как уже говорилось, не все, что шелушится, сухо. Дерматолог в этом случае посоветует противовоспалительную и противогрибковую терапию с применением шампуней, обезжиренных или нежирных гелей, а в особо серьезных случаях избыточную секрецию сальных желез можно сдержать с помощью таблеток. Кислотная мантия и микробиом. Красивая ухоженная женщина длинными ногтями поглаживает себя по бархатистой свежей коже. За кадром приторный голос вещает о мыле, который бережно ухаживает за природной кислотной защитной оболочкой вашей кожи. Но способно ли на это мыло? И вообще, что это такое кислотная мантия? Поверхность кожи покрыта воднолипидной кислотной мантией или мантией маркианини, состоящей из смеси кожного сала и пота, в которую добавлены органические кислоты – молочная, лимонная и другие, образованные в результате биохимических процессов, протекающих в эпидермисе. Если вы будете искать ответ не в рекламе, а зададите этот вопрос химику-лаборанту, то он вам ответит, что кислоты – очень низкий показатель pH, примерно 1-2. Для сравнения, у щелочи этот показатель составляет от 11 до 14. Нейтральным считается показатель pH в 7 единиц. Такое значение показывает вода. Чтобы вы лучше могли себе представить, электролит в батарейке, а он страшно агрессивный и в высшей степени опасный, имеет pH-показатель ниже единицы. Любопытно, что вслед за ним идет желудочная кислота с pH-показателем от 1 до 1,5 единиц. Наш желудок удивительным образом неуязвим для этих агрессивных свойств, потому что от воздействия кислоты его защищает слизистый слой и вырабатываемая желчь. В лимонном соке pH-показатель составляет 2,4. Следом идет уксус с показателем 2,5. Далее вагина. Ее показатель 3,8-4,5. Поверхность кожи человека имеет показатель от 4,7 до 5,5. Слюна человека с показателем 6,5-7,4 уже слабощелочная. В мыльном растворе pH – от 9 до 11, а классическая мать всех щелочей, раствор едкого натра, показывает значение pH ровно 14. Так что мы видим, наша кожа хоть и не агрессивно кислотная, но все же довольно-таки кислая. Многие кислоты на нашей коже – это конечные продукты обмена веществ, продукты распада роговых чешуек, кожного сала, ну а также и отходы нашего пота. В нем содержатся молочные и прочие фруктовые кислоты, подобные тем, что мы знаем от продукции косметической индустрии по кремам, обещающим легкий кислотный пилинг. Кислоты находятся на роговом слое, то есть на нашей кирпичной стенке, и не только понижают там показатель pH, но и естественным образом связывают воду и таким образом собирают влагу для верхнего слоя кожи. Поэтому их называют также Natural Moisturizing Factors, NMF, натуральными увлажняющими факторами. Опять-таки, нечто, что косметическая промышленность отчаянно пытается имитировать, предлагая нам увлажняющий крем. Значение pH имеет такую большую важность для кожи из-за обитающих на ней микроорганизмов. Наша кожа, по сути говоря, это пешеходная улица. Здесь гуляют, любезничают, празднуют или милуются, и здесь же происходят уличные бои. Конкурирующие банды и кланы вирусов, грибков, клещей и сотен, если не тысяч видов бактерий, находятся в постоянном движении, борются за контроль над территорией. Это и есть микробиом. Человеческий микробиом возник много миллионов лет назад и представляет собой общность всех микроорганизмов на нашем теле и внутри его, на коже, во рту, в области гениталий и в анальной области, а также в кишечнике. Только каждая четвертая клетка человеческого организма человеческая, остальные же, то есть 75% всех клеток — это гости, населяющие все внешние и внутренние поверхности нашего тела. Микроорганизмы кишечника уже довольно хорошо изучены, но наука все больше признает, что кожа в этом смысле порой оставляет кишечник далеко позади. Как правило, обитатели микробиома не наносят вреда человеку, поскольку их кланы обоюдно друг друга контролируют и не допускают, чтобы какой-то один из этих захватил власть. Кожа для микробиома выступает в роли хозяина, а кислоты заботятся о благоприятном климате и хорошем состоянии грунта, этой пешеходной зоны. Кожа предоставляет место для миллионов и миллионов гостей, на квадратный сантиметр, краткосрочно или же на долгий срок. В благодарность микробиом выступает в роли привратника, иначе нам под кожу пробиралось бы намного больше непрошенных гостей, чем бы нам хотелось. Микробиом продуцирует защитное оружие против вредных пришельцев. В тесном взаимодействии с другими человеческими защитными веществами он играет ведущую роль в защите нашего организма и даже выступает в роли инструктора для иммунной системы. Поразительно, не правда ли? Без микробиома мы были бы немощной кучкой беззащитных клеток. Помимо этого, кланы микроорганизмов заботятся о том, чтобы наша иммунная система боролась именно только против вредных пришельцев, но не против тех оседлых кланов, что имеют вид на жительство. Так что нам необходим наш микробиом. И исправно действующая кислотная защитная мантия создает оптимальную питательную среду для благонамеренных микрогостей. Однако всяческими гигиеническими мерами, уходом за телом, медикаментами, одеждой, прививками, средствами дезинфекции, антибиотиками, питанием, ультрафиолетовым излучением и многим другим, всем этим мы то и дело опрометчиво вмешиваемся в основы существования микробиома и, моя руки, косвенно наносим себе ущерб, убиваем важные микроорганизмы. К слову сказать, растущее число кесаревых сечений тоже является помехой для развития здоровых микробиом на детской коже, ибо в этом случае ей не хватает важных бактерий из вагины матери. Первый подарок мамочке своему чаду во благо его иммунной системы. Современные достижения, как бы хороши и спасительны они ни были, оставляют лазейку для болезней. Кожные складки. Разумеется, кожа обтягивает все складки нашего тела. Для эпидермиса это особые места, поскольку в этих темных, непроветриваемых воздухом нишах селятся многочисленные микроорганизмы. В подмышках, в складке между ягодицами, в паховой области, под грудью, а иногда, в зависимости от количества жировых отложений, также в складках живота и даже на спине. Во всех этих местах особенно благоприятные условия для возбудителей болезней. Там влажно, тепло и мало света. В этой укромной атмосфере компостной кучи они бесцеремонно живут и размножаются. Что же там происходит? Поскольку в складках участки кожи плотно прилегают друг к другу, туда редко проникает воздух, и влага оттуда испаряется с трудом. Это как если бы кожа была покрыта пластиковой пленкой. Влага застаивается, и, как это бывает на попке под памперсом, быстро происходит нарушение кожного барьера. Собирающиеся в складках влага и пот скапливаются и превращаются в раздражающее вещество собственного приготовления. Дрожжевые грибки, например, Candida albicans, которые вызывают такую известную грибковую инфекцию, как молочница, и другие бактерии, любители телесных складок, находят здесь идеальную питательную среду. И что еще хуже, многочисленные пахучие железы, особенно в области подмышек, ягодиц и гениталий, изменяют показатель pH кожи в сторону щелочи. Обычно на коже этот показатель кислый, примерно pH 5. Они выходят в волосяные фолликулы и испаряют в окружающую среду феромоны, выступающие в роли сексуальных аттрактантов. Пахучие железы, апокриновые потовые железы, развиваются лишь во время подростковой гормональной перестройки. Продукты их секреции — это немного вязкие, молокообразные, слабощелочные выделения. Пахучие железы приводятся в действие такой неспокойной частью нашей вегетативной нервной системы, как симпатическая. Если вы боитесь собак и от одного вида собаки испытываете стресс, то вы неосознанно стимулируете эти железы, и по закону подлости именно в этот момент собака начинает интересоваться вашим запахом. И именно из-за этих желез собаки ведут себя столь невежливо, что при знакомстве с человеком хотят в первую очередь обнюхать у него область между ногами. Их привлекает интенсивный запах. Трение кожи о кожу имеет еще один аспект, делающий кожные складки привлекательными для многих возбудителей болезней, бактерий и грибков. Там легко возникают опрелости, то есть механический износ и так уже нарушенного барьерного слоя. Логически понятно, что раздражением и инфекциям в складках особенно способствует обильное потоотделение и избыточный вес, ведь при нем площадь трущихся поверхностей больше и кожные складки глубже. Чрезмерное намыливание кожных складок щелочными средствами еще больше ухудшает баланс pH, вплоть до критических показаний в 8-9 единиц. В результате разрастаются колонии нежелательных бактерий, которые с удовольствием питаются выделениями потовых и пахучих желез. Возникает нежелательный побочный эффект – неприятный приторный запах тела. А еще, кстати, есть сладко за ухом, ее часто недооценивают. Когда я училась на врача, один из моих наставников-медиков имел привычку скрести пальцами у себя за ухом в моменты, когда был погружен в свои мысли. Соскребанные частицы кожи он затем растирал между пальцами, а потом с удовольствием их нюхал. Меня это всякий раз отвлекало от содержания разговора, внимательно слушать было практически невозможно. Я буквально чувствовала приторный запах грибковых культур. В конце делового разговора он обычно сердечно жал мне руку, пальцами с прилипшей к ним смесью кожаного сала и пота. Не буду останавливаться на картинках, что вставали перед моим мысленным взором, скажу лишь о том, что этот эпизод наглядно свидетельствует о том, что человек может получать удовольствие от собственных выделений секреций и связанных с ними запахов. Нам это кажется противным и отталкивающим в других. Однако сами мы можем находить это приятным, расслабляющим или, как говорят психоаналитики, аутоэротически стимулирующим. Да, мы получаем удовольствие от игр с самим собой. Возможно, здесь примешивается оттенок гордости за столь замечательное производное собственного организма. С точки зрения психоаналитики, удовольствие от собственных секретов, запахов или даже откровенной вони объясняется, в частности, пережитком анальной фазы детского сексуального развития, когда возникала гордость за свою кочку. «Вива ла дива» или «Проблемы шикарной попки». При упоминании об анальной складке у людей возникают самые разные ассоциации. Никакая другая не вызывает такого разнообразия. Одним приходит на ум дефекация, другие думают о гигиене, иные — об анусе, как о сексуальном органе. Кожа вокруг ануса чувствительная и нежная, и благодаря большому количеству соответствующих нервных волокон она является эрогенной зоной. И в то же время обильная бактериальная флора, большое количество пахучих и потовых желез, трение кожи о кожу при движении, меры гигиены в этой области – все это делает анальную складку местом, требующим осторожного и деликатного обращения. Вряд ли есть какая-то другая часть тела, где совмещаются такие резкие контрасты. Красивая попка – это безусловная завлекалочка как для женщин, так и для мужчин. Она же может служить триггером сексуального вожделения. Мы связываем ее с эротикой. Упругие мужские ягодицы ассоциируем с хорошей потенцией, а женственную округлость – с плодородным тазом. Но есть нюансы, о которых мы не столь охотно говорим. Например, когда от этого места неприятно пахнет или когда там чешется. Дурной запах для нас вообще имеет функцию тревожного оповещения. Почуяв вонь, мы склонны искать укрытие от нее. Зловоние сигнализирует об опасности для личности и рода. Там, где тяжелый дух, там потенциально есть риск заболеваний. Как архаичное существо, человек тут же переключается в режим самозащиты. Он начинает дышать поверхностно или задерживает дыхание, иногда даже стремится убежать. Если мы зашли, скажем, в лифт, где кто-то до нас выпустил газы, это может стать настоящим кошмаром для нашего обоняния. Любопытно, что наши собственные запахи являются при этом исключением. Как уже было сказано выше, эстетика и эротика такой части тела, как попка, находятся в резком контрасте со всем остальным, что мы с ней связываем. Практически каждый человек хоть раз в жизни испытывает зуд в заднем проходе, но едва ли кто об этом говорит. Запретная тема про запретную складку. Причины анального зуда могут быть самые разные. Самая чувствительная из всех кожных складок бурно реагирует на любые воздействия. Кожа в анальной области настолько нежная, что любые повреждения, будь то агрессивное мытье, повреждения во время секса, трение во время занятий спортом вкупе с потовыделением и волосяным покровом внутри складки, очень быстро вызывают зуд. Наиболее частой причиной является отнюдь не немытая задница, как многие предполагают, а вовсе наоборот, попа, замученная слишком интенсивным намыливанием. И когда там чешется, человек думает, будто складка между ягодицами требует тщательного мытья, мол, она же наверняка грязная. И мы начинаем третировать и так уже измученную кожу еще большим количеством щелочного мыла. А потом еще премного отчаиваемся и досадуем, что, невзирая на намыливание и оттирание, запах остается. И снова как следует намыливаем. Затем еще и ароматической салфеткой отполируем. Все тщетно. Никакие гигиенические средства мира не помогут вам отделаться от этого свойственного заднему проходу запаха. Его причина не в грязи и не в остатках стула. Он вызван вашими же собственными пахучими железами. Так что вы должны принимать его как естественный. Кстати, то же самое относится к запаху в области гениталий. Интенсивное намыливание попы потому ведет к зуду, что остатки мыла легко скапливаются в анальном отверстии. Его еще называют розочкой, потому что сфинктер, сжимающий задний проход мышцы, своими многочисленными мелкими складками чем-то напоминает цветок розы. В этих тонких складках, маскирующих переход к слизистой оболочке анального канала, может собираться всякая всячина, например, остатки мыла, которые в этом деликатном месте оказывают токсическое воздействие. Быстро возникает зудящая анальная экзема. Еще более интенсивное мытье, усиление зуда – вот он, следующий этап порочного круга. И все же в случае анального зуда рекомендуется пройти обследование на предмет других причин. Наряду с такими болезнями, как чешуйчатый лишай и нейродерматит в ягодичной складке, нарушителем спокойствия может быть и геморрой. От него страдает каждый третий. Геморрой – это расширенные вены в анусе сразу за мышцы заднего прохода. Вообще-то они призваны уплотнять отверстия подобно надувной прокладке в форме кольца, с тем, чтобы предотвращать просачивание каловых масс или слизистых выделений. Если же вены растянуты и уподобляются мятым трубкам, то закрывающий механизм дает протечку, и из отверстия проступают мини-частицы влаги. Накапливаясь в сфинктере и в анальной складке, они раздражают кожу и также приводят к зудящей анальной экземе. Червяк внутри, или живая причина зуда. А теперь интимный вопрос. У вас когда-нибудь были глисты? Они тоже могут создавать проблемы в области заднего прохода. Пренеприятные обстоятельства, вызывающие исключительно сильный зуд. Чаще всего глистов подхватывают в детском саду. Белые глисты достигают толщины лишь в 1 мм и длины немногим больше сантиметра. Они проникают в организм через кожный контакт, немытые продукты, через белье или же просто через пыль с личинками, которые мы можем вздохнуть. От заднего прохода зараженного человека такая пыль может попасть ему на палец и оттуда путешествовать дальше. Пыль с личинками заразна в течение целых 3 недель, поэтому банальная рекомендация для детей и взрослых тоже – мыть руки после посещения уборной действительно очень важно, ведь личинки глистов остаются на пальцах после того, как вы потерлись. После попадания в организм личинкам нужно от 1 до 4 недель, чтобы созреть до поистине роскошных экземпляров. Женские особи этих тварей выходят ночами из кишечника в конец прямой кишки и откладывают там до 15 тысяч личинок за раз. Ползающие червячки еще как ощутимы, щекотно не на шутку. Почешешь задний проход, и личинки окажутся под ногтями или на пижаме, на простыне, на матрасе. Порочный круг. Но бывает, что последствия проявляются не только зудом в области заднего прохода. У девочек из-за глистов может возникнуть настоящая вагинальная инфекция с выделениями. У пораженных глистами детей часто наблюдаются возбудимость, тошнота, отсутствие аппетита, потеря веса, сложности с концентрацией, плохое самочувствие и бледность. Не всякий дефицит внимания – это сразу СДВГ. Иногда это всего лишь червяк внутри. Если вы хотите проверить, не глисты ли причина проблем, то есть такой очень ценный эксперимент, который можно проделать утром в кругу семьи сразу после подъема и до первого посещения уборной. Возьмите кусок скотча, наклейте его на задний проход подозреваемого в глистах, а затем медленно отклейте ленту. В идеальном случае на ней останутся личинки глистов, а может и целые червяки. Теперь этот кусок скотча быстро под детский микроскоп, и вот вам фильм ужасов к завтраку. Естественная защита для кожных складок. Вот вам несколько важных советов для проведения акции «Здоровые кожные складки». Пользуйтесь кислыми, нещелочными, синтетически произведенными моющими средствами. От классического мыла они отличаются тем, что процесс их производства позволяет установить нейтральный для кожи уровень pH в 5,5 единицы. Воздухопроницаемые хлопковые трусы, которые мягко и свободно сидят на ягодицах, создают эффект естественного дренажа для мест контакта кожи с кожей. Стринги же создают дополнительное трение. Если у вас большая грудь, поможет воздухопроницаемый упругий бюстгальтер, благодаря которому груди не соприкасаются. В качестве альтернативы женщина может прокладывать между грудями марлевый компресс. Избегайте нежного белья из синтетических материалов. Такое белье провоцирует потоотделение и не терпит горячей стирки. На тему нижнего белья можно лишь сказать решительное «нет» белью и боксерам из полиэстера. «Да» хлопковому трикотажному в тонкий рубчик. Одежда из синтетики вообще быстрее пропахивает застарелым потом, потому что искусственные ткани можно стирать только при низких температурах, а такой стирки недостаточно для радикального избавления от живучих бактерий. Даже после химчистки бальное платье вскоре начинает пахнуть. Стоит лишь снова пропотеть во время танцев, и остатки былых бальных ночей напомнят о себе. То же относится и к хваленой спортивной термоодежде. Обрабатывать уязвимые места цинковой пастой – это хорошо зарекомендовавший себя совет кожных врачей. Некоторые препараты содержат также противогрибковые средства для противодействия размножению докучливых дрожжевых грибков. Частицы цинка, содержащиеся в пасте, оказывают противовоспалительное действие и поглощают избыточную влагу. Лучшая цинковая паста – это та, которая не впитывается сразу, остается на коже белым слоем и видна даже через пару часов после нанесения. И зная, что самый сложный для выполнения совет, все же скажу: чем больше жировых отложений, тем глубже кожные складки, так что худейте. Цвета кожи. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваша кожа отличается по цвету от кожи других людей на этой планете? Собственно, из-за чего кожа бывает красной, коричневой, желтой, оранжевой, розовой или белой? И что такое все эти пеги и родимые пятна и веснушки? Ответы на эти вопросы мы находим, с одной стороны, в верхнем слое кожи. Здесь располагаются пигментные клетки, которые наделяют нас определенной окраской, от светлой до темной. С другой стороны, на цвет кожи влияют такие факторы, как кровообращение, происходящее во втором подземном этаже, в дерме. Подумайте о тех случаях, когда вы на короткое время заливаетесь краской стыда или краснеете от перегрева во время занятий спортом. Вспомните о покрасневших щеках во время секса или при повышенной температуре. А еще бывает постоянное покраснение, когда расширены многочисленные мелкие сосуды в коже. Многие полагают, что расширенные сосудики — это лопнувшие сосудики. На самом деле эластичные волокна сосудистых стенок просто растянуты и больше не в состоянии туго сжимать сосуд, из-за чего он становится заметным и похож на оплетку кабеля. Бледность, в свою очередь, может вызваться недостаточным кровообращением или же недостатком красного пигмента крови. Изменение цвета кожи может быть первым и единственным предвестником болезни, которая еще никак себя не проявляет. Но в палитре у кожи есть и другие цветовые оттенки, которые могут рассказать о разных вещах. В цветовом спектре кожи есть даже синий. Этот оттенок расскажет нам о том, что из-за холода в коже уменьшилось кровообращение. Цвет может также указывать на недостаток кислорода в крови, что случается, например, при тяжелых легочных болезнях или тромбозе, когда бедная кислородом кровь застаивается и не может быстро транспортироваться обратно к сердцу. Вены кажутся синими, и это нормально, потому что они несут бедную кислородом кровь на переработку в легкие. Если синий оттенок нездоровый, медики говорят о цианозе, слово имеет греческое происхождение, означает «синий». Если кожа стала черной, значит, кровь осадилась, а в худшем случае отмерли ткани. Это печальное событие медики называют некрозом. О заболевании печени расскажет желтуха. В этом случае печень не справляется с переработкой желтого желчного пигмента, и он откладывается в тканях, в коже и в глазах. Морковный оттенок оранжевого – это, напротив, здоровый цвет. Он появляется, если пить много морковного сока, содержащего естественный краситель бета-каротин. Суточная потребность в нем составляет 2-4 мг. Если в течение 3 недель ежедневно потреблять по 30 мг бета-каротина, то получишь кожу светло-оранжевого оттенка. Этого эффекта можно достичь, если каждый день съедать по полкило моркови, сырой или в виде свежевыжатого сока, или принимать купленные в аптеке капсулы. Такое легкое окрашивание улучшит защитные свойства кожи против солнечных лучей. Если кто-то страдает от аллергии на солнце, то целенаправленный прием бета-каротина перед предстоящим отпуском может оказать терапевтическое противодействие. А если вам нравится привлекать взгляды окружающих на пляже, с таким оттенком кожи вам все карты в руки. Участникам одного исследования показали фотографии разных лиц и попросили определить, какой цвет кожи кажется наиболее привлекательным. В результате выяснилось, что светло-оранжевые каротиновые лица пользовались большим успехом, чем лица темно-коричневые от загара. Благодаря такому морковному загару мы можем в 2-3 раза дольше оставаться на солнце и не сгорим. Еще один прекрасный побочный эффект – бета-каротин – это самый важный предшественник витамина А. В продуктах питания и перерабатывается в нашем организме именно в этот самый витамин, поэтому его чаще всего называют провитамином А. Витамин А очень полезен для глаз и для зрения. Его недостаток угрожает, в частности, куриной слепотой. Коже и слизистым оболочкам также нужен витамин А, ибо он способствует росту клеток, предотвращает повреждения и улучшает защитные функции кожи. Достаточное с медицинской точки зрения количество витамина А можно получить, съедая 1-2 морковки в день. Одновременно употребленное Капля пищевого растительного масла улучшает усвоение витамина А кишечником. Помимо моркови, бета-каротин встречается и во многих других овощах и фруктах, например, в шпинате, листовой капусте, паприке, батате и свекле, а также во фруктах оранжевого цвета, фурме, абрикосах, облепихе, нектаринах и манго. Чуть более эффективен еще один каротин, называемый ликопином. Он считается превосходным средством борьбы против свободных радикалов, сохраняет молодость и защищает нас от рака. В связи с чем аптеки предлагают капсулы ликопина в качестве пищевых добавок. Они, однако, намного дороже, чем тюбик томатной пасты. В помидорах много ликопина, а пасту делают из них, значит, и ликопина в пасте много. Эндогенный зонтик от солнца. Цвет кожи может рассказать кое-что и о нашем генетико-географическом происхождении. Он подсказывает, в каких широтах нам с нашей кожей будет вольготнее, где мы, возможно, будем иметь преимущество для выживания или, наоборот, где нам жить лучше не стоит. Цвет кожи зависит от характера расположения поверхностных сосудов и наличия пигмента меланина. За цвет кожи отвечает один важный вид клеток в эпидермисе. Здесь располагаются наши пигментные клетки, так называемые меланоциты. Это мятежные клетки из эмбриональных тканей. Они происходят из нервного гребня, который они, однако, покидают уже на стадии развития эмбриона. В то время как все прочие клетки подобного происхождения становятся клетками нервной системы, эти мятежные странники мигрируют в кожу. Меланоциты выглядят как перчатки. Основанием они упираются в базальную мембрану, а вокруг них море зародышевых клеток. Непосредственно под базальной мембраной они могут скапливаться и таким образом получают пигментные включения, родимые пятна. Будто помня о своем скитальческом прошлом, они всю свою жизнь остаются очень подвижными. Иногда меланоциты вырождаются в злокачественные меланомы. Их называют еще черным раком кожи, который, увы, быстро дает метастазы и может кочевать повсюду. Именно раковые клетки имеют это роковое свойство – тягу к перемене мест. По непонятным причинам такие метастазы немецкие медики называют «дочки опухоли». Это определение смягчает суть, но несколько недружелюбно по отношению к девочкам. На каждые 10-12 зародышевых клеток приходится по одному меланоциту. В цифрах это означает примерно от 900 до 1500 меланоцитов на квадратный миллиметр. На лице их даже до 2000, в области гениталии – до 2400. А на стопах и ладонях, наоборот, всего от 100 до 200 меланоцитов на квадратный миллиметр. Перчатка меланоцит своими пальчиками передает крошечные пигментные шарики с красителем меланином дальше, в клетки эпидермиса. Один единственный меланоцит может накормить меланином от 30 до 40 кератиноцитов. Стоит появиться солнышку, как они начинают работать и окрашивают нашу кожу загаром. Кстати, у темнокожих людей тоже количество меланоцитов, что и у светлокожих. Но каждый из этих меланоцитов производит до 600 пигментных шариков, то есть во много раз больше, чем меланоцит белокожего человека, производящий всего от 2 до 12 шариков. К тому же у темнокожих людей пигментные шарики большего размера. Оттенок нашей кожи, смуглый или свет, зависит от коэффициента количества пигментов меланина в коже. Их различают два вида – черно-коричневый – эумеланин и желто-красный – феомеланин. Различие в цвете кожи, волос и глаз зависит от того, какой из видов преобладает. Меланин – это своего рода не имеющий себе равных солнцезащитный крем, поскольку он может абсорбировать световые волны любой длины. При этом эумеланин – люксовый пигмент, он превосходно защищает от ультрафиолета. Феомеланин же послабее и выполняет свою задачу ни шатко, ни валко. У светлокожих и рыжих преобладает феомеланин. Поэтому они очень восприимчивы к солнцу. Однако в северных районах, где солнца мало, это преобладание феомеланина является безусловным преимуществом для выживания. Благодаря ему кожа более проницаема для тех немногих ультрафиолетовых лучей, что балуют людей в северных широтах. Потому что лишь так можно обеспечить выработку достаточного количества витамина D. А под южным солнцем преобладание феомеланина становится отрицательным моментом. Светлокожие недостаточно защищены от больших доз ультрафиолета. Он угрожает им образованием морщин и развитием рака кожи. В темной коже, помимо того, заложены условия защиты от вызываемого ультрафиолетом расщепления фолиевой кислоты в условиях солнечного излучения на экваторе. При недостатке фолиевой кислоты снижается количество сперматозоидов и повышается риск дефектов развития плода. Так что цвет кожи, соответствующий индексу, индексу ультрафиолета в регионе проживания обеспечивает выживание рода. Меланин, к слову, защищает также от инфракрасного излучения. Это та часть солнечного света, которая греет и находится в спектре длинных волн. Поэтому организм темнокожего человека не так быстро перегревается, как организм светлокожего. А вот обладатели бело-розового типа кожи особенно тяжело переносят жару и яркие солнечные лучи. Многие поэтому интуитивно избегают принятия солнечных ванн. Пигментация, бурые пятна на лице и в области гениталий. У некоторых женщин во время беременности или же вследствие применения противозачаточных средств, таблеток или спиралей с гормонами, летом появляются большие бурые пятна на лице. Дело в том, что меланоциты восприимчивы к гормонам. Увеличение количества женского гормона в сочетании с солнечным светом вызывает пятна, называемые мелазмой. В этом случае рекомендуется применять средства с очень сильной степенью защиты от солнца, прекратить прием таблеток, удалить спираль или дождаться рождения ребенка. Если пятна очень стойкие, можно применять отбеливающие кремы или лазерные процедуры. Поскольку меланоциты чувствительны к гормонам, кожа в области гениталий и анальной области намного темнее, чем кожа в других местах. Потемнение проявляется лишь в подростковом возрасте и связано с тем, что половые гормоны стимулируют меланоциты. Осветленные изображения анальной области гениталий не в последнюю очередь это поветрие господствует в порноиндустрии. Создают впечатление этакой розовенькой и детячей генитоанальной области. Все ли отдают себе в этом отчет? Истинная мужественность и женственность имеют окраску, и чем старше становится человек, тем более пестро выглядит кожа. Ко мне на прием часто приходят пациенты, которых беспокоят с косметической точки зрения бурые пятна на лице. В обиходе их называют старческими пятнами. Моя свекровь долгие годы уже вспоминает, до какой степени она была возмущена, когда услышала от врача, что у нее старческие пятна, а ей тогда было лишь 40 с небольшим. Мы должны учиться на ошибках коллег, поэтому я называю эти бурые пятна просто солнечными, ведь они не что иное, как именно солнечные, результат многолетнего облучения солнечными лучами и былых солнечных ожогов. Старческие пятна – это реакция протеста со стороны кожи. Она показывает, все ваши лимиты облучения ультрафиолетом давно перекрыты. Наряду с возрастными пятнами, которые, раз появившись на коже, больше не меняют своего цвета, есть еще и другие пятна, которые летом становятся темнее, а зимой светлее. Как вы, наверное, уже догадались, это веснушки. Они обусловлены генетически и украшают лицо, руки или все тело, особенно чувствительных к солнцу людей с типом кожи, как у рыжей Пеппи Длинный Чулок или у Бориса Беккера. Но и у темноволосых и смуглых людей тоже иногда бывают веснушки. Меланин может не только придавать цвет коже и покрывать ее загаром, исполняя таким образом роль своего рода эндогенного зонтика от солнца, защищающего наследственный материал и клетки от солнечного излучения. Меланин также может окрашивать доброкачественные наросты на коже, как, например, сиборейные кератоакантомы. В народе их называют старческими бородавками. Тактичный врач постарается обойти и это определение и пробурчит что-нибудь про роговые наросты. Как и старческие пятна, старческие бородавки могут появиться уже начиная с 35 лет. При этом с течением времени они растут, в некоторых случаях они могут допекать не на шутку. Наросты отпадают при вытирании после душа и иногда выглядят пугающе опасными. Но в отличие от родимых пятен, они никогда не врождаются. Наша меланиновая тушь порой протекает после воспалений, ран, ожогов или после того, как вы выдавили прыщ. Меланин может просачиваться с поверхности кожи в более глубокие слои, этажом ниже, в дерму. Иногда можно заполучить бурые пятна, если нанести парфюм, находясь на солнце, чаще всего на шее, поскольку некоторые ароматические вещества вызывают фототоксичное воспаление кожи, то есть чрезмерный солнечный ожог с последующей окраской в коричневый цвет. Вследствие такой гиперпигментации, наступающей после воспалительного процесса, темное пятно будет на протяжении месяцев досадным образом напоминать о давно зажившем прыще. Причина в том, что просочившийся пигмент быстро не восстанавливается, работы по расчистке проходят медленно. И здесь мы касаемся уже тех событий, которые происходят на пограничной зоне между этажами нашего кожного здания.